А вот и нет. Вот мы и ошибаемся. Огромное количество населения, пусть и очень нечасто, нет-нет, да и соблазнится за пару долларов обзавестись какой-нибудь прикольной штучкой, вроде тех, списки которых просматривал сейчас Виктор. Он ясно видел, что деньги тут огромные, что в стране, где 100 миллионов человек являются абонентами мобильной связи, такое дело, как продажа мобильного контента, приносит сумасшедшую прибыль. Вспомнив о жалкой двушке, выуженной им обманом из Штукина, Кортье скривился. Жалкий, дешевый обман не шел в сравнение с деятельностью Шедина и его банды. Виктор закурил и сдавил зубами фильтр сигареты, что бывало с ним в минуты особенного душевного волнения. Вытянувшись в кресле, он заложил руки за голову и уставился в потолок, как когда-то мальчишка еще рассматривал звезды на черном куполе московского планетария. Сейчас звезд не было, но Кортье смотрел сквозь бетонные перекрытия. Он видел что-то особым, внутренним зрением. Его интуиция работала на полную отдачу. «Вот где идет настоящая варка. Такие бабки! Я буду последним идиотом, ничтожеством и лузером, если не попытаюсь прислониться к бизнесу этих ребят из МДС. Да и не только из МДС. Не сошелся же на них свет клином. Но сначала я пойду в МДС, познакомлюсь с этим Шединым». «Ничего, Витя, не скучай!» Занимался самовнушением Кортье. «Если предчувствия тебя не обманывают и принцип тельняшки верен, то за черной полосой начинается белое. Главное — растянуть ее как можно шире». «Не отвлекаю». «Ее голос?» «Это ее голос». Лена стучала, но он был слишком увлечен своим бонапартизмом, планированием и раздумьями перед сражением, чтобы обращать внимание на негромкий стук в дверь. Она словно наигрывала на фортепиано, очень легко, едва касаясь поверхности нежными подушечками своих длинных быстрых пальцев. Зато теперь, когда она вошла, он разом выбросил из головы все неясные образы своих будущих викторий и целиком сосредоточился на ней, на этой рыжей, восхитительной чужой жене, которая словно бы невзначай зашла к нему под вечер. «Да нет, конечно, Лена. Проходите, проходи». От волнения и мгновенного прилива к голове Виктор растерялся настолько, что забыл на «ты», а не «уже» или «все еще на вы». «У меня завтра встреча в МДС, так я решил как следует подготовиться, вот». Он кивнул на экран монитора. «Хочу понять, как мне лучше выстроить беседу и что именно предложить этим монстрам мобильного бизнеса. Чувствую себя так, будто решаю задачку из школьной программы. Вроде все просто и понятно, но это лишь на первый взгляд». На самом деле в условии находится скрытая такая каверза, и то, что решается сходу, не гарантирует правильный ответ в конце. «Поняла», — она улыбнулась. «У нас в компании завелся великий стратег». «О, еще какой!» Кортье почувствовал некоторую тесноту в причинном месте. «Хочу видеть события еще до их наступления, и представь себе, получается». «Интересно, каким же образом?» «Откровенно говоря, я бы присела. Ты позволишь?» Она села на небольшой диванчик у стены в паре метров от его стола. Виктор, совсем не забивая себе голову анализом ее поведения, начал рассказывать о своем методе, о том, что он чувствует, о том, как важно уметь правильно использовать свои предчувствия, руководясь интуицией. «Это женская природа. Ты чувствуешь не так, как обычные мужчины». Лена смотрела на него как-то по-новому. Добавилось в ее взгляде что-то такое, что можно было бы назвать повышенным интересом. Женщин подкупает мужская духовность, ибо женщина по природе своей гораздо более духовна, легка и воздушна, чем мужчина, но счастлива лишь тогда, когда в своем мужчине чувствует духовный корень и может к нему прилепиться. Это и есть та самая мужская надежность, столь ценимая всеми женщинами в мужчинах в первую очередь. «Женская природа?» — Кортье выглядел растерянным. «Черт ее знает! Откровенно говоря, я никогда не ощущал в себе ничего такого». «Ну, ты понимаешь. Я имею в виду влечение к своему гендеру и так далее. Я думаю, что ничего исконно женского во мне нет, это невозможно. Есть приобретенное с опытом, наносное. Я, видишь ли, смею думать, что хорошо знаю эту вашу женскую природу». «Вот как? И что же ты можешь сказать по этому поводу?» Лена была увлечена, видно сразу. Глаза ее заблестели, она вся подалась вперед, к нему, и хоть дистанция в 2 метра между ними была еще непреодолимой, Кортье понял, что он ей не безразличен. Он давно понял, что почти всегда влечение одного порождает как минимум внимание со стороны объекта этого влечения. То есть, когда мужчине нравится женщина, между ними хоть что-то да будет. Пусть на первый взгляд незначительное, всего лишь принятая поза, взгляд, особенным голосом произнесенное слово. Но все это признаки теплого и прекрасного чувства, явление природной катастрофы под названием «любовь». Лена была из породы умных женщин. Ей нравились белые лилии и сочетание явной силы в этом высоком, жилистом, сразу видно, что с жестким характером, человеке с его острым умом. «Вы лучше нас. Тоньше чувствуете, по-другому видите». Она усмехнулась. «Благородно. А на самом деле? Разве ты не считаешь, что мужчиной быть проще, а значит и выгодней? Жаль, что у меня нет яблока. А то я разрезал бы его на 2 равные половины и спросил тебя, какой половинкой быть лучшей, этой или той? Это только на первый взгляд кажется, что мы такие разные. На самом деле, наполнение в нас одинаковое, если сравнивать вес душ, мужской и женской. Нам только и не хватает, что друг друга. Когда яблоко целое, оно выглядит завершенным и естественным. На поверхностях половинок быстро образуется неприглядный коричневый окисл. Так же и в жизни мы убого выглядим друг без друга. Женщина без мужчины, а мужчина без женщины. Коричневый окисл на яблоке – это наше дерьмо, которое выступает из нас по всякому поводу, когда мы не находимся в едином целом со своей половиной. Найти ее – большая удача. Возможно, самая большая в жизни. Я вот все никак не найду, поэтому и считаю, что женщина лучше, чем мужчина. Видишь ли, Лена, мне кажется, я не очень-то хороший человек. Это мягко сказано. Очень мягко, поверь мне. И женщины чувствуют, что я не их половина. Я не тот парень, который им... вам нужен. Извини, этот наш разговор, он зашел куда-то не туда. Вечер располагает к откровениям. Нет, ну отчего же не туда? Лена встала с диванчика, подошла к окну, не оборачиваясь, сказала. Вечная тема. Самая интересная и бесконечная. Ты имеешь в виду тему 2 половинок? Оживился хитрый Кортье. Именно так. Ну, тебе-то переживать незачем. Вы с Костей прекрасная пара и выглядите именно одним целым. Откровенно солгал Кортье, не сводя глаз с Лены. Он заметил, как плечи ее чуть дрогнули, и не разобрать было, то ли от усмешки, то ли от всхлипа. Он не видел ее лица, а ему так важно было видеть его именно сейчас. Он чувствовал сердцем, что все между ней и Штукиным обстоит с точностью да наоборот, но в таком деле нельзя быть уверенным до конца. Может быть, все так и есть на самом деле, и ничто духовно не связывает Лену с этим человеком, но замужняя женщина всегда так дорожит своим статусом, своим штампом в паспорте, всегда так долго, даже когда нет уже никаких отношений с мужем, предается воспоминаниям о нем в присутствии нового кавалера, что порой ее поведение ставит точку на развитии новых отношений, при условии, что новый мужчина ревнив и не успел еще окончательно потерять рассудок от любви, впасть в это состояние гормонального и душевного сумасшествия, в котором женщине прощается абсолютно все, лишь бы она постоянно находилась рядом. Женщина с большим трудом идет на то, чтобы признаться в фиаско с бывшим мужем даже самой себе, не говоря уже об окружающих. Лена так ничего и не ответила, и он счел это добрым знаком для себя. Никакого напряжения в воздухе не чувствовалось, как бывает всегда, когда задаешь собеседнику откровенно неудобный, провокационный вопрос. Видимо, для нее самой все давно было понятно, но она просто не собиралась вступать в откровения такого рода, да еще и с малознакомым ей человеком. Тогда Кортье решил зайти с фланга, так как атака с тыла явно не удалась. «Скажи, как тебе моя теория?» — несмело спросил он. «Тебя интересует мое мнение?» Она, наконец, отвернулась от окна и с некоторой долей изумления посмотрела на Виктора. «Хм, ну разумеется. Иначе для кого я нагородил здесь весь этот огород? Это извечная тема гендерных отношений». И она мне куда более интересна, чем то, чем мне предстоит заняться завтра, а именно охмурить некоего функционера из МДС, который только и ждет, когда я приду и охмурю его. Здесь все будет четко и просто, я гарантирую. Я сотни раз не только видел, но и делал это. Я в своей жизни провел столько переговоров, совершил столько противозаконных актов коммерческого подкупа и так хорошо знаю этот гниловатый мирок, что могу с уверенностью сказать, что ничего нового в нем я для себя уже никогда не открою. Одни и те же люди, населяющие гниловатый мирок, поют одни и те же песни. Довольно скверные, надо признаться, песни. А влюбленные люди?